Первыми взялись за ручки гроба старые петрошевцы Плещеев и Пальм. Возглавлял похоронную процессию Григорович. Хоронили Достоевского 1 февраля при огромном стечении людей. На кладбище Александра Невской лавры у вырытой могилы взволнованные речи произнесли профессора Миллер и Бестужев-Рюмин, философ и поэт Владимир Соловьев и многие другие. Выступил с речью и Александр Иванович Пальм. Он сказал: «Если художественное творение и вся писательская деятельность нашего Достоевского имеет глубокое поучительное и воспитательное для нас значение, то не меньшую долю этого значения представляет нам и жизнь Федора Михайловича, жизнь, начавшаяся в суровой школе невзгод, к сожалению, едва ли не общей всей русской молодежи, ищущей идеалов правды и каких бы то ни было путей саморазвития. Невзгод, можно сказать, неминучих, роковым образом исторически необходимых в трудном, своеобразном росте русского человека. Считаю большим счастьем, считаю законной гордостью, что на мою скромную долю выпала честь быть товарищем знаменитого покойника именно в ту пору его жизни, когда в небольшой группе сверстников и он изведал тяжелую невзгоду». Вспомнив о расставании на Семеновском плацу, о встрече через много лет и словах Достоевского «Ведь вот же пригодились, не пропали», Пальм продолжал: «Глубоко поучительна эта неумирающая вера в свое душевное дело, которое тихонько, но без перерыва двигается, теплится в человеке, помимо всех невзгод, всего шума, гамма и сумятицы внешних приходящих явлений. Без этой веры нет ничего истинно прочного, ничего истинно великого. И она же, эта вера в свое душевное дело, неизменно и прямо ведет к всепрощению, к признанию прав человеческой личности, к полному примирению. Увы, господа, примирение почти всегда настает для человека после смерти. Но в настоящем случае утешительно сознавать, что примирение для Достоевского совершилось еще при жизни. Он не унес в могилу горькой и едкой мысли о неконченных земных счетах. Он умер тихо, ясно, любовно, всеми признанный и оправданный во всех путях его жизни и деятельности. Ввиду его свежей могилы пожелаем, чтобы все страждущие, униженные и оскорбленные, бытописателем которых был наш знаменитый художник, укрепляли и очищали правдой своей душевное дело, уверовали в завещанной жизнью Достоевского великий урок». 1 марта, месяцем позже, был убит народовольцами царь Александр II. Неизвестно, как воспринял Пальм это известие, потрясшее всю Россию. Во всяком случае, он не последовал примеру благонамеренных собратьев по перу, что написали против террористов возмущенные статьи. Когда вся пресса хором выражала скорбь о смерти царя, Пальм, как и большинство российских писателей, не обмолвился в печати об этом событии ни единым словом. В том же марте месяце вышли отдельным изданием его повести «Конец старого романа» и «Пропащие годы». Они были выпущены книгопродавцем Гартье в двух книжках под общим заголовком «Больные люди». На фоне происшедших событий, убийства царя и суда над народовольцами, многие читатели восприняли эти книжки как отходящую в прошлое тень вчерашнего дня. Глава 15. «Я люблю Кавказ. Зачем приезжаю сюда, право хорошенько не знаю. Думаю, просто от того, что за зиму в Северной Пальмире под влиянием острых и чуть не ежедневно меняющихся веяний и неожиданных затрещин нервы до такой степени расходятся, что рад радешенек бежать куда-нибудь подальше, в глушь, на лоно матери природы», откровенно признавался Александр Иванович Пальм на страницах тифлисского журнала «Фаланга» в августе 1881 года, в одном из фантастических фельетонов, напечатанных под общим заголовком «Встречи». Это грустное признание несколько не соответствовало общему тону «Фаланги», ибо журнал был юмористическим. Издавался он с осени 1880 года. Рекламный лист об издании журнала гласил: из числа лиц, изъявивших согласие быть сотрудниками